Россия. История в лицах. Ура, дедушка! Я занял первое место на Олимпиаде по русскому языку. Поздравляю, Алёша, молодец. И учитель твой молодец. Это ведь он подготовил тебя к Олимпиаде? Не, это просто я сам очень грамотный. Ну, слава богу, если так. Что-то ты, дедушка, не сильно за меня радуешься. У тебя же внук самый первый, самый лучший. Разве ты не понимаешь? Я вот сейчас во двор побегу и всем-всем расскажу, что на Олимпиаде победил. А вот это напрасно. Почему? Не смотрел, что ли, рекламу по телевизору? Быть первым модно, быть лучшим удобно. И вообще, пусть весь мир подождет. Ну, если такое по телевизору говорят, это еще не значит, что нужно обязательно верить. Ты перед тем, как во двор бежать и ребятам хвалиться, послушай-ка сначала дедушкин рассказ. Послушаешь? Конечно. Я твои рассказы люблю. Ну, слушай. Почти 7 веков назад в окрестностях города Ростова-Великого жил мальчик, почти твой, Алёша-ровесник, по имени Варфоломей. Хороший был мальчик. И послушный, и добрый, и трудолюбивый. Отец его держал лошадей, так Варфоломей был им пастухом. Пастушеское дело давалось ему легко, а вот учение не давалось вовсе. Брат его, Стефан, да и сверстники читали уже бегло, а наш мальчик, как ни старался, даже словечко по слогам прочитать не мог. Вот один раз убежали со двора отцовские же ребята, да пропали. Пошел Варфоломей по лесам да по полям их разыскивать, а на сердце у него все та же грустная дума. Не дается грамота. Вдруг видит, стоит под дубом старец в черном монашеском одеянии. Видно, заметил этот старец печаль на лице мальчика и спросил: «Что тебе надо, мальчик? О чем печалишься?» «Да вот, батюшка, не дается мне грамота. Мечтаю и священное писание изучать, и молитвы читать разные, а не могу. Как ни стараюсь, ты уж помолись ради Христа за мое учение». «Благословляю тебя, добрый мальчик. Отныне овладеешь грамотою лучше братьев своих и товарищей». Варфоломей привел странника к себе в дом. Родители радушно приняли его, накормили, предложили ночлег. Старец между тем сказал: «Возьми-ка, Варфоломей, книгу и прочти нам молитву». «Не нужно, старче. Сразу-то ведь у меня не получится. Вчера еще брался за книгу, ничего путного не выходило». «А ты все же попробуй». «Некогда призвать ими, услышами о Бог правды моей». Все были поражены. Из уст Варфоломея полилась гладкая, ровная речь. Он и впрямь читал теперь лучше своих братьев и товарищей. А старец сказал его родителям: «Сын ваш многих людей приведет к пониманию божественных заповедей». Вот видишь, он тоже стал самым грамотным, самым лучшим, самым первым. А ты говоришь... Стал-то, может, и стал, да только не возгордился, не побежал хвастаться, а остался таким же скромным человеком, каким был всегда. Он любил подолгу молиться в уединении, питался хлебом да водой, одевался скромно, денег не копил, а если встретит на улице бедняка, так отдаст ему и то малое, что имеет. Мать и отец его сами на старость лет ушли в монастырь и вскоре умерли. Тогда ушел он из села Радонежа, где прежде жил, в дикие густые леса. С ним отправился его старший брат Стефан, который постригся в монахи после смерти жены. На красивом холме братья построили небольшую церковь, освященную в честь Святой Троицы. Вскоре наш Варфоломей тоже принял постриг и стал с тех пор носить новое монашеское имя – Сергий. Под этим именем его и по сей день помнят на Руси – преподобный Сергий Радонежский. Однажды пришел к Сергиевой келье, так называется уединенное жилище монаха, ослабевший от голода медведь. Сергий дал зверю краюшку хлеба и побоялся, прямо из рук накормил. Кушай, мохнатый, не бойся, и впредь ко мне приходи. С тех пор Мишка нередко навещал монаха, а наш подвижник так и жил, никого не страшась, в согласии с природой, с Богом, с самим собой. Как уж это произошло, трудно сказать, а только слава о нем вскоре разнеслась широко. Стали приходить к нему люди, строить рядом с его жилищем свои избушки и кельи. Так постепенно собралась монашеское братие и образовалась монастырская обитель Святой Троицы. Надо выбирать начальника. Сергий, будь ты первым над нами. Стань игуменом. Ты, отец, самый праведный, самый лучший из нас. Не по мне, братья, такая обязанность. По мне лучше учиться, нежели поучать других. Лучше повиноваться, нежели начальствовать. Все же пришлось ему выполнить волю братьев и стать, как ты говоришь, самым первым. Только о том, каким он был первым, можешь судить сам по такой истории. В то время в монастыре общего хозяйства не было. Каждый монах сам обеспечивал себя всем необходимым для жизни. А жили бедно, порою впроголодь. Однажды, проголодав 3 дня, Сергий пошел в келью к монаху Даниилу. «Слышал я, брат Даниил, что ты хотел пристроить к своей келье сени. Поручи мне эту работу, чтобы не сидеть мне без дела». «Отче, я уже поджидаю плотника из деревни. А тебе как поручить это дело? Пожалуй, запросишь с меня дорого». «Работа моя недорого тебе обойдется. Есть у тебя гнилой хлеб, которого сам есть не станешь. Большего я с тебя не потребую. Разве не знаешь, что я умею работать не хуже любого плотника? Зачем же тебе звать кого-то из деревни?» Тогда Даниил вынес своему игумену решето с кусками гнилого хлеба. «Вот, отче, если хочешь, возьми все, что тут есть, а больше не взыщи». «Хорошо, этого довольно для меня. Побереги их, брат. Я не беру платы прежде работы». И крепко подтянув себя поясом, игумен принялся за работу. До позднего вечера рубил, пилил, тесал и окончил постройку. Старец Даниил вынес ему куски гнилого хлеба, плату за труд целого дня. Только тогда Сергий поел. Вот такой вот он был, самый первый и самый лучший. Когда пожилой митрополит московский Алексий надел на Сергия золотой митрополичий крест и попросил стать его преемником, Сергий отвечал: «Отче, от юности не носил я золота, а в старости и подавно желаю пребывать в нищете. Не требуй от меня того, чего не могу исполнить». Сергий совершил немало чудес. Воскресил умершего ребенка. Помолившись над лужицей дождевой воды, источил из земли чудесный родник. Святой источник, к которому и по сей день стекаются верующие люди. Он благословил на великую битву с монголо-татарами князя Дмитрия Донского. А когда войско князя сражалось на Куликовом поле, преподобный стоял у себя в монастыре на молитве и одно за другим произносил имена русских воинов, которых в это самое время за десятки верст от монастыря настигала смерть от вражеского огня. Господи, упокой души рабов Твоих, воинов Алексея, Кирилла, Михаила, Даниила, Глеба, Павла, Иоанна, Святослава, Петра, Василия, Емельяна. Долго длилась битва. Много погибло русских людей. Долго и усердно молился преподобный Сергий. Кончив молитву, он сказал окружавшим его: «Мы победили». Я читал об этой битве, дедушка. Я даже помню, что батюшка Сергий благословил на бой двух монахов из своего монастыря, Пересвета и Ослябю. Они вышли на битву без шлемов и панцирей, в монашеской одежде, с белыми крестами на груди. И оба погибли в бою. Верно, Алеша. А земная жизнь Сергия тем временем клонилась к закату. О славе он никогда не помышлял, и все же слава эта росла и продолжала жить после его смерти не только в памяти христиан, но и в делах Сергиевых учеников, монахов-подвижников, основавших десятки монастырей на русской земле. Да, дедушка, теперь даже стыдно подумать, что я собирался хвастаться какой-то там олимпиадой. То-то же, Алеша. Никогда не старайся быть лучше других. Старайся просто быть лучше.